Глава 26. Работка грязна, да денежка бела. Я постаралась напрячь память, чтобы не напутать последовательность действий. Помассировала виски. «Соберись, Викторика, тыкнешь не туда, куда следует, вот смеху будет». «У тебя или у меня?» — отвлек Герман от размышлений. «Он спать собрался у меня». Я захлопала глазами. «А мне тогда где ночевать?» Совсем совесть потерял. Я, напряженно раздумывая, вытолкала его из комнаты и затолкнула в соседнюю. «Не напутать бы последовательность», — бубнила я про себя. «Сначала нажать в одной точке, затем быстро в двух других, и не перепутать в суматохе». Я вдруг застеснялась. Все-таки в первый раз делаю массаж мужчине. «Прорвемся», — решила я. Непоколебимая уверенность в результате. И пусть денежный маг из меня пока не ахти какой. Уснуть ему я помогу. А Герман между делом уже раздевался. Он с какой-то идиотской ухмылкой стянул рубашку, уверенно взялся за ремень на брюках. «Это лишнее», — притормозила его я. «Голышом пускай расхаживает, когда я уйду». «Ложись животом вниз», — скомандовала я, стараясь особо его не разглядывать. Разглядывать было что? У мамы спинка тоненькая сохранилась, девичья, а тут спинище, фронт работы в полтора, а то и в два раза масштабнее. Прицелиться бы сперва. Главное — ткнуть в правильные места. Не ошибиться, иначе... Я затаилась, иначе адская боль... Или просто не уснет. Вот совсем позабыла. «Массажное масло с мятой в ванной у зеркала прекрасно расслабляет». Герман повернул голову. «Да лежи ты!» — шикнула я на него. «Сбиваешь с настроя». Вот и открылся секретный секрет мятного аромата. Значит, не настолько запах и расслабляет, если уснуть он никак не может. Я зависла над его спиной, прикидывая, куда нажимать. Пришлось рассматривать ландшафт из бугорков и впадин, и тонкая полоска позвоночника, будто река, разделяющая два берега. Беспомощно уронила ладонь на кровать. Вот наделаю сейчас дел, вообще не уснет. Герман поймал мои пальцы и потянул к лицу. Я не сразу сообразила, что ведет он их к губам. Он спать хотел или чего? «Сбиваешь с настроя», — шикнула на него второй раз и вырвала руку. Вскинула обе ладони вверх, словно решаясь играть на музыкальном инструменте. «Ах да, едва не забыла. Сначала следует сонастроиться с человеком, чтобы тело привыкло к прикосновениям чужих рук». Я медленно положила обе ладони на спину мужчине и, стараясь подстроиться под его прерывистое дыхание, нарисовала пару кругов. Даже не кругов, почти сердечек. Он замурчал в ответ и расслабил мышцы. Дыхание стало спокойнее. Я краем глаза посмотрела, не уснул ли. Может, и так сойдет. Нет, ресницы дрожат. Губы приоткрыты. Получает удовольствие от нарисованных на спине сердечек. Не знает, что ему предстоит. Коварно хихикнула я про себя. Завершая рисунок очередного сердечка, я ткнула в точку под одним из бугорков у Германа на спине. «А-а-а!» — заорал мужчина и повернул голову. Васильковые глаза потемнели от гнева. «Надо же, какой эффект!» — раскричался. Остатки сна напрочь мне разогнал. Из-за него сама не засну. Пока он не поднялся, я во второй раз вознесла пальцы вверх. Однако теперь не для того, чтобы сыграть на музыкальном инструменте, а чтобы сделать их грозным орудием, несущим сон. «Какого?» — успел хрипло вымолвить мужчина. «Тык, тык!» Я решительно нажала одну за другой две точки, и Герман беспомощно рухнул на покрывало, дернув левой ногой. Полностью расслабился под моими хрупкими ладошками, разомлел, молчал, не двигался. Даже мятное масло не пригодилось. Я всегда знала, что массажист из меня отменный. Наконец, мужчина засопел. И все-таки ткнула я в правильные места. Довольная причмокнула и нарисовала ему ладонями на спине завершающее сердечко. Дело сделано, вот и выспится наш добрый молодец. Не решалась уйти сразу, вечно бы любовалась искусно выполненной работой. Как герой тихонько лежит на животе, едва слышно посапывает. Тише домашнего любимца Ники. Я вспомнила голенького кота-ящера в пижаме и громко хихикнула. Герман не шелохнулся. Спал. «Завтра ведь проснется?» Я потерла руки. Что-то зябко сделалось. Непоколебимая уверенность в результате. Вспомнилось мне напутствие Ники. Я развернулась и отправилась в соседнюю комнату досматривать сны. Проснувшись, я не спешила вставать. Подышала, помахала на себя руками, уверяя, что лечебная процедура прошла успешно. Герман отоспался и ждет меня в соседнем номере. Я замерла и прислушалась к звукам. Ладно, к любым шорохам. Нас разделяла не такая уж широкая стена. Если он встал и собирается навстречу с мастером фэншуй, то я услышу. Ну же, скрипи дверца шкафа, грохочи обувь, брюзжи, Герман. Как назло, стояла унылая тишина. Я осторожно вылезла из-под одеяла и на цыпочках подобралась к стене. Приложила ухо. Подай же знак, что живой. Уперлась руками в шершавую поверхность, чтобы не упасть от давящего на уши безмолвия. Ни шороха, ни звука. Тишина. Ну и грохот моего сердца, перебивающий шум пульса в голове. «Знак!» — взмолилась я. В дверь постучали. Три оглушающих четких удара, после которых захотелось спрятаться в шкаф. Стражники нашли непроснувшегося мужчину и ищут виноватую. Я прикусила от страха губу. «Ты завтракать собираешься? Планы на день у нас не резиновые», — раздался голос Германа, но не за стеной, а за дверью. Я побежала босиком на звук, открыла дверь. Мужчина стоял живой, бодрый, на щеках здоровый румянец, глаза сияют, будто принял очаровывающее зелье. Выспался. Я хотела броситься ему на шею, но в последний миг удержалась. Только профессиональные отношения. Подумает обо мне еще непонятно что. А я серьезный работник. И денег могу немножко наколдовать. Надеюсь, и усыпляющий массаж сделать. Я залюбовалась, как серый галстук оттенял его глаза серебром. В них появилось что-то стальное, мощное, непоколебимое. Вот что значит сладенько поспать. Герман стоял в темно-синем костюме, гладко выбритый. Ему шло. Щетина придавала мужчине ребячливый и насмешливый вид. Сейчас на меня смотрела несокрушимая стена из стали. Правда, смотрела она откуда-то из-под тишка, не желая встречаться взглядом напрямую. «Мне золотое платье снова надеть?» Я замечталась, представляя, как эффектно мы станем выглядеть вдвоем, точно два драгоценных металла рядом. «Нет, что-нибудь неяркое, светлое и не вызывающее». Герман уставился в сторону, словно нарочно, не желая лишний раз пересекаться со мной взглядами.